Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Алексей Орлов, Елена Андреева. Я предлагаю сегодня, Алексей, продолжить одну из наших программ «Родители и дети». И немножко рассмотреть ее вот в каком направлении. В нашем современном мире, к сожалению, есть очень много разведенных семей, в которых остались дети. И решаются вопросы. Мало того, что с кем оставаться этим детям, да, с мамой или с папой. Ну, в нашей стране заведено так, что в современном мире дети остаются с мамой. Якобы вот папа не может столько дать, сколько мама, и поэтому дети остаются с мамой. А так как мама материально менее эффективна зачастую, чаще, да, поэтому она ждет какой-то материальной поддержки от папы, то есть от своего бывшего супруга. Возлагает на него обязательства, надежды. И так получается, что папа, бывший супруг, не всегда оправдывает эти надежды. Возникают разные обиды, разбирательства и даже манипуляции детьми. Я вот тебе дам их, или я тебе вообще их тогда не дам, или я тогда лишу тебя вообще отцовства. И, кстати, так и происходит. Раз ты не платишь алименты, не приходишь к своему ребенку, все, оставайся вообще тогда. Никакой ты не отец, вот тебе суд, вот тебе все завернули. Давай об этом поговорим, потому что на самом деле это очень больная тема. Давай поговорим. В окружении знаю. Вопрос, что ты из этой темы хочешь вынести? Меня, наверное, лично меня, не знаю, как слушатели, я попрошу, кстати, слушателей в комментариях написать свои вопросы к этой программе. Возможно, и я что-то упущу, и нужно будет еще рассмотреть некоторые моменты. Но я увидела что? Я увидела то, что новая семья создается и у папы, и у мамы. Иногда кто-то вперед ее создает из бывших супругов, родителей, детей. Соответственно, нужно, возьмем папу, да, конкретно, бывшего супруга. Ему нужно теперь заботиться о новой семье, приносить туда средства какие-то, содержать эту семью. И, соответственно, нужно и заботиться о своем ребенке, который уже есть, или о детях даже нескольких. И не всегда это получается. Здесь либо новая супруга встает иногда в позицию, что вот столько-то ты можешь отдать, а больше не дам тебе. Нельзя больше выносить из семьи. Либо сам отец наступает себе на совесть где-то, что ну ладно, вот так вот получилось, ну как получится, как придется. Что делать вот в этой ситуации? Для начала необходимо разобраться с причинами развода, а еще лучше с причинами, для какой цели создавалась та семья, из которой ушел мужчина, либо которая развалилась по инициативе женщины. И большинство женщин-то, уже мы этого касались с тобой в разных передачах, создают семью для того, чтобы удовлетворить свои какие-то представления. Представления о жизни, о мужчине, о детях. Кто-то реально выходит для того, чтобы жить безбедно. То бишь, ищут денежные мешки. Намного реже ищут того, который был бы выгоден с точки зрения показаться в свете. И еще реже ищут того, который бы удовлетворял как мужчина, как мужик, ее как женщину. И единицы только выходят, потому что на самом деле любовь. Любовь обоюдная, настоящая. С пониманием, что такое семья, что такое развитие в этой семье. Это единицы. На пальцах можно пересчитать. Поэтому те, которые выходят за денежные мешки, они ищут новых денежных мешков. Те, которые некий образ, который бы их удовлетворял, и они могли его в миру показывать, найдут более свеженького. Те, которые секса ищут, найдут себе более сексуального. Только любовь останется. Поэтому, когда мы разберемся с причинами возникновения семьи, честно разберемся, без придумок, то тогда станет понятен бракоразводный процесс, почему это произошло, причина его. И вот исходя из этого уже можно будет делать какие-то выводы и какие-то давать рекомендации. Но первым никаких рекомендаций давать не собираюсь. Да и вторым тоже, да и третьим. А четвертым они не нужны. Поэтому, когда мы рассматриваем физиологические взаимодействия людей между собой, а ведь именно из-за них происходит распад семьи, из-за них. Любовь, она выше физиологии. Любовь, она вмещает физиологию, но она выше. Это как человек, который живет в мире. Вот мир – это вся любовь. А человек – это вот внутри этого большого-большого мира. Вокруг, внутри этой большой любви. Вот если мы это все понимаем, то тогда все становится на свои места. Физиология – это животное начало. А раз животное начало, значит всегда тот, кто задумывает к себе притянуть самку либо самца, будет рассчитывать на все 100% использования этой самки или самца. И когда уходит мужчина в другую семью, это говорит о том, что не было любви. Обоюдной любви. Он мог любить. Или она его могла любить. Но не было обоюдной любви. И он уходит для того, чтобы создать что-то свое новое. Неважно, представление у него правильное или неправильное, сейчас не об этом разговор, что создать свое новое. И он как самец уходит в другую семью, создает другую семью. И он как самец будет делать то, что от него требуется. Для него другой семьи не существует больше. Все. Да, он попереживает по поводу детей, если там они есть. Да, его будет тянуть к детям. Но если самка, которая там осталась, будет его пытаться шантажировать деньгами, ну, в этом случае тогда он выберет между новой семьей. Нельзя мужчину шантажировать деньгами. Бесполезное занятие. Когда ему говорят, а я тебе не дам встречаться. А я типа вот на лишение отцовства. Да подавай. Женщина в этом случае является очень глубокой дебилкой, которая не понимает, что происходит. Вместо того, чтобы задуматься о счастье ребенка, кем он вырастет в жизни и что он проявит, она думает о сиюминутной своей выгоде. Да, бывают трудные моменты, когда женщина осталась вообще без всего. Вот вообще без всего. Мужчина забрал там все, что можно, у него все было оформлено, он был там бизнесмен, ушел к другой. Да, все, ну, на бабах осталось. Вообще ничего нет. И при ней же еще дети остались. Ну, тогда вопрос, а ты выходил-то за мужчину? С какой целью? Ты что, не понимал, кто он такой? Что у него в голове бизнес, а ты только экскорт, домохозяйка, там, узаконенная проститутка, я не знаю. Ты не понимала этого? Раз не понимал, значит, ты дура. Ну, естественно, отбор начинается в этой жизни. Дураки вымирают. А если ты это знал и на это шла, значит, ты стерва, которая пыталась его использовать. Ну, тогда стервы получай, как положено, стервам. Бывают случаи, там, кто-то переманил, там, какие-то мозги заплел, наложил проклятие или еще что-то. Это отдельный разговор. Их не так много, на самом деле, случаев. Так вот, мужчина, который уходит из семьи, его невозможно шантажировать. Он будет переживать из-за ребенка, но он создаст новую семью и там родит детей, которые будут ему близки. А вот женщина, которая шантажирует детьми, не даст своим детям основ мужского. Вот если женщина мудрая, понимает, да, ну, случилось, ушел, но детям надо дать основу мужского. Он скажет, дорогой, приходи, вот приходи, как мы с тобой в разводе не были, дети твои. Занимайся ими, делай, что хочешь. Делай, что хочешь, лишь бы дети получали мужское начало. Им нужен отец. Она будет создавать все условия для того, чтобы мужчина как можно чаще с детьми встречался. Она думает о детях. А большинство начинает шантажировать. Ты мне деньги дай, вот я тебе детей продам. Как бы это тяжко ни было. А это не пройдет, не прокатит. Во-первых, дети будут мстить женщине такой, когда они вырастут. Обязательно будут мстить. Она как дуреха не понимает, что она делает. Ну и во-вторых, когда она найдет себе мужчину другого, либо на нее мужчина обратит внимание, то дети для такой... Хорошее слово хочется произнести, какое-то подобрать. Для такой дамочки будут являться очень серьезной преградой. Потому что ты нам не даешь встречаться с папой, ты нас с папой разлучила, и тогда я буду мешать тебе, чтобы тебе встречаться с этим, с новым человеком. Я его не буду воспринимать. Я буду с ним бороться. Либо другой вариант. Ты мне в уши наложила, что все мужики плохие, а теперь с этим встречаешься. Это другой вариант. Чего это ты с ним встречаешь? Все же мужики плохие. Ты вместо того привела этого. А когда это, тем более, девочка какая-то, если вдруг тот человек, которого женщина привела, окажется более интересным в ее мозгах, то тогда она становится конкуренткой своей матери. Латентная такое-то, латентная жена, так называемая. Она не может быть женой. Но латентно она его воспринимает в мыслях, как своего мужа. И она со своей мамой борется за этого мужчину. Вот когда они встречаются по отдельности с мужчиной, вот он приходит, например, к новой жене, а дочки нет. Либо он встречается с дочкой, там, забрать ее из сада, там, ну, из сада-то рановато, из школы, там, лет 12 когда-то, из школы. Куда-то с ней там пойти. Когда мама там на работе, надо чем-то ребенка занять, куда-то, да, отвезти. У них все хорошо. Что там, что там. Как только они встречаются на одной площадке, все. Как вот две сучки между собой за кобеля. И мама многие не понимают. Как так? Чего она со мной дерется-то из-за него? Ну, она же маленькая, 12-14 лет. Чего она со мной дерется? Чего она мне там вот все ж таки воспринимает? Так вот потому и воспринимает. Так что... Мужчине и женщине необходимо проявить мудрость. Вот возьмем тот случай, когда мужчина и женщина нормальные. Но сложилось такое, что им надо разойтись. Ну, бывает такое. Если мужчина мудрый, то он поймет, что детям необходимо, не самец, а мужчина, детям необходима и там забота. И он будет помогать поддерживать тех детей из предыдущей семьи, потому что продолжение его рода. И здесь он будет... наводить порядок и скажет: знаешь, дорогая, вот у меня дети те, они стали жить с мамой. Им тоже надо кушать, им тоже надо одеваться. Я, когда женился, я брал обязательства перед супругой, перед своим родом. И я теперь эти обязательства обязан выполнять. Тебе со мной хорошо, как с мужчиной? Хорошо. Тогда уважай меня как мужчину и принимай моих детей. И женщина, которая осталась с детьми, должна мыслить примерно так же. Ему хорошо, замечательно. Он одет, обут, сыт. Отец моих детей. Детей, у которых половина его крови. Да, хорошо. Он приходит, он о них заботится. Замечательно. У нас нормальные отношения. Мы не ругаемся, не скандалим. Ну, прекрасно. Родители вы разошлись, чтобы не скандалить-то, видимо, да? Так, ну, разошлись теперь, живите по-человечески. Вот когда нормальные люди, все выстраивается. И в одной семье, и в другой. А когда ненормальные, тысяча причин для того, чтобы ненавидеть кого-то, чтобы палки в колеса вставлять. Ну, в этом случае проще сказать: да поубивайте его, детей-то своих. Ну, проще ж станет-то. Не будет этого камня преткновения. Утыкаться в него перестанете. Ну, грохните своих детей, травите ядом. Мамаша, отрави своих детей. Но если из-за детей такие проблемы серьезные, ты связана по рукам и ногам детьми, тебе денег на кормление нет, мужик от тебя ушел, ну, грохнет их и все. Ну, какой-то матери в голову придет это сделать. Нет. А чего ж ты их убиваешь через своего отца? Что ж ты убиваешь их будущее, когда они не получают связь с своим отцом? Бывают, конечно, выродки мужчины, который там настрогал детей и убежал к другой строгать, потому что там помоложе нашел, да? Ну, извини, здесь уже ничего не сделаешь. Надо было смотреть, за кого ты замуж-то выходишь. За отца своего семейства, либо за какого-то такого Казанову, который бегает по всем направлениям. Либо просто потому, что надо замуж выходить, и все. Ну, так получай. Надо же просто. Вот просто и получай. Иногда женщина решает таким образом. Если папа не выполняет каких-то обязательств отцовских, да, как ей кажется, мало любит, то она просто-напросто вот обрубает все вот эти связи, действительно, и с бабушкой, и с дедушкой, и с бывшим папой. Вот пришел в ее семью новый мужчина, который соответствует многим требованиям, параметрам, который принял ее ребенка хорошо. Вот теперь вот он папа. А больше у тебя нет никакого папы. Иногда же и так бывает. По-разному бывает. Дурь, она проявляется по-разному. Вот любовь, она одинаково проявляется. А глупость, она проявляется в бесконечном количестве вариаций. Но как ты можешь исключить из жизни тех, которые являются родственниками твоих детей? Как? Для чего? Почему? Если там умалишённые какие-то, ну это один разговор. Да, таких надо оберегать, потому что слабоумие, оно заразительно. Но если там нормальные люди, то почему ты ограждаешь своих детей от взаимодействия с этими людьми? Это же ты, получается, умалишённый человек. Ну, вполне возможно, что там действительно какие-то могут быть отклонения. Есть же много пьющих мужчин, употребляющих какие-то разные наркотические средства. Ну, я же про таких не говорю, говорю про нормальных человеков-то. Чего про нелюдей-то разговаривать? Согласна. Вот хотелось бы знать, как выстраивать отношения с детьми в этом случае, как детям объяснить, и родители, как вот прийти папе, объяснить папе этим детям, или маме объяснить нужно. Вот как это правильно должно быть, так, чтобы не травмировать детей, и чтобы дети приняли новых мужчин и женщин, мужей и жен, скажем так, своих родителей? С точки зрения здравомыслия и естества никак. Потому что это неестественно. Для человеческого нашего рода это неестественно. Никак не объяснишь. Как можно 6-летнему ребенку объяснить, что папа больше не будет дома находиться, а будет приходить на часок, на второй, и потом опять куда-то будет уходить? Как можно 12-летнему ребенку объяснить, что папа с кем-то там, с другими детьми играет, взаимодействует, и он любит там другую маму, другую женщину? Ну как? Как это объяснить? С точки зрения нормального поведения это объяснить невозможно. Никак. Ребенок это не понимает. Для ребенка есть папа и мама. Все, для него есть папа и мама. Как ты ему объяснишь? Вот тебе другой папа. А тот папа теперь с другой? Не катит. Нельзя объяснить. Это ненормально. Поэтому здесь, как бы это ни было тяжко, но нужно, наверное, делать правильные выборы изначально. И не по эмоциям, а по сердцу, по любви, по предназначению. Так не учили этому. Ну, сейчас давайте учиться. На следующую жизнь давайте учиться. Давайте сделаем так, чтобы вот эту дурь, глупость выкинуть из нашего мира раз и навсегда. Еще раз говорю, придется в этот мир вернуться. Те, кто не выполнил долг перед родом, придется вернуться, чтобы пройти еще раз курс любви и ненависти. Еще раз. И вот тут станет вопрос: когда вы вернетесь через какое-то время сюда, в этот мир, станет вопрос: а где те вот учителя, которые все оставили знания? Но если вы сейчас эти знания не оставите, то кто эти учителя-то? Да никто. Вы сами только себе можете быть учителем. С детьми единственное, что можно, это ничего не объяснять, а жить. Просто жить. Приходить и заниматься детьми. Не надо ничего объяснять. Ребенку не понять, почему вы теперь любите других. Вот если ребенок чувствует любовь, то он и с новыми детьми из новой семьи будет нормально взаимодействовать. Если он любви не чувствует, сколько папы не приходили, мама там не говори, ничего не получится. И проблема-то кроется в том, что часто женщины начинают своего бывшего осуждать, обсуждать при детях. Это вообще это нонсенс какой-то, это дурь полная. Я вспоминаю случай, человек жил в семье, родили ребенка, все хорошо. А потом, и вот все родственники, ну какой замечательный человек, ну прям вот души, все, вот, все делает, и по дому, и там, и с детем занимается, и все хорошо. А потом случилось такое, что он ушел из семьи. Ну, случилось, потому что, ну, так скажем, в семье ему жить нормально не дали. Да, он хороший, замечательный, но вот, как всегда, папа с мамой участвовали в жизни слишком активно. Ну, и случилось то, что случилось. И он ушел. Так самое интересное, что про этого человека потом стали рассказывать эти же вот родственники, отец и мама, жены. Такое, как будто он негодяй и мерзавец. Говорит, подождите, я от вас слышал совсем другие слова, вот буквально там год назад, что замечательный человек, удивительный человек, самый лучший человек, все есть, все замечательно. А теперь говорит, что он гад. Но если бы он был гад, что же тогда, получается, врали мне тогда? А если он хороший человек, получается, вы сейчас мне врете про него? Вы определите, хороший он или плохой. Ну как изначально-то? Вы свою дочь-то кому отдавали? Вот такие моменты интересные есть. И что, как ты думаешь, ребенок, который там про своего отца будет думать? Когда и бабушка, и мама, и дедушка, и родственники приезжающие вот такую вот глупость говорят про отца. Вот это вот как раз очередной мой вопрос. Как сказывается в жизни детей, которые выросли вот в разведенных семьях с отсутствием кого-то из родителей, как это на их жизни сказывается? По-разному сказывается. Сначала отрабатывается та программа, которая была вложена дураками. Это обязательно. Эта программа будет отрабатываться, никуда не денешься. Ребенок будет жить в этой программе, маминой, либо в папиной, дедушкиной, бабушкой. Будет в ней жить. И будет чувствовать, что что-то не сходится. Ему в голову вкладывали одно, а в жизни, оказывается, по-другому все. Но он все равно в этой программе будет какое-то время жить. И он ничего не может сделать с собой. Он живет в ней, все. Потом, через какое-то время, будет слом этой программы. И когда он поймет правду, то в этом случае тогда он уже будет очень жестко относиться к тем, кто его обманул. В большинстве случаев у таких детей браки либо очень-очень поздние происходят, либо очень-очень ранние, чтобы только выскочить. Сказать, я хочу свою семью. Там так девочки этим поступают часто. Я хочу свою счастливую семью. И они выскакивают за первого встречного, который ну, хоть как-то там глазком там, моргнул, ручки поманил, вот они за него выскакивают, потому что ну хороший, он же меня любит, тут папы не было, а вот тут хороший папа, хороший муж. Часто беда случается потом. Потому что оказывается, что это просто был ловелас какой-то очередной, который с ней поиграл, как с котенком, потом пинка под зад и пошел новую щупать. А мальчики наоборот. Как правило, бездетные семьи, либо малодетные, поздние, где он, мальчик, пытается на первом этапе своей жизни самостоятельной воплотить образ той программы, которую в него заложила его семья. Мужчина должен быть успешным, должен быть сильным, богатым, все иметь. И он это все работает, работает, добивается, добивается. И вроде бы уже с женщиной какой-то живет, могут квартиру купить, либо снимать там где-то. Но не торопится он союз-то заключать, потому что что-то еще не то, что-то еще не доделано. И уже за 30, а у них детей нету, и нет семьи, так живут вместе. Да, любят, да, хорошо. Но вот эта установка от мамы и от бабушки, например, там, или от дедушки, она очень активна. И вот когда уже ближе к 40, когда уже 38, где-то вот так, 36, 38, у них слом в голове происходит. И это страшно. Это что-то страшное, потому что они понимают, что они остались без всего. Вот он был молодой, раз и старый. Все. Они стали старыми. Им уже говорят, а вам поздно теперь иметь детей. Ну, поздно, все, по возрасту женщина начинает в мозги там. Не родили, теперь уже поздно. Такие вот дела. Так что эти программы очень ужасные. Как выстрелят? Ну, в большинстве случаев так выстреливают. Бывают исключения. Бывают. Очень страшно и грустно. Но это не говорит о том, что надо руки вот так вот это... Да, вот я как раз и хочу в завершении программы, чтобы ты сказал-то что-то хорошее, все-таки светлое. Как быть? Выход-то какой? Выход единственный. Понять, осознать, принять. И если даже время ушло, то надо понимать, у Бога времени много. В эту жизнь придется вернуться. Об этом я повторяю каждый раз. И если вы не оставите зерно мудрости, которое прорастет и которое даст урожай, то в этом случае вы останетесь без урожая. Сейчас вы должны сеять в знакомых, в родных, близких те основы природосообразия, которые всегда присутствовали в наших родах. Вы были уничтожены, ну, ваша семейная основа была уничтожена нашими врагами, которые разбили наше счастье, разбили наши семьи, не дали семьям случиться, устраивали войны против нас. Ну, вот это честно признаться. И теперь необходимо делать все возможное, чтобы эту войну прекратить. И создавать все условия, чтобы эта война не просто была прекращена как перемирие, там позорное подписание перемирия, а чтобы наши рода были сильнее. Вот что сейчас необходимо делать. Оставлять светлое, доброе, доносить. Не бегать как каким-то сектанты с книжками, а прочитать эту книжечку, давайте поговорим о Боге. Нет, делами своими делать. Делами. Создавать средства массовой информации, создавать, писать книги, делать кружки, чего угодно, секции, что угодно, чтобы детям вкладывать правильную программу, чтобы родителям, которые еще не разошлись, вкладывать правильную программу, сохранять семью по возможности, если там есть хоть какие-то зачатки любви, объяснять женщине, в чем она не права, если на мужчину пилит, объяснять мужчине, в чем он не прав, если он женщину затыкает. Только так. Мы находимся на войне. И в зависимости от того, какой будет результат этой войны, будет и ваша жизнь, когда вам предстоит вернуться в нее. Через 2, через 3, через 5 поколений. Не знаю. Но вы обязательно вкусите то, что сейчас сделали, либо не вкусите то, что сейчас не сделали. Надо понять свои ошибки, принять, сделать выводы и начать действовать. Другого нет варианта. Война. Да. Когда ты говорил и про родителей, и про родителей родителей, про бабушек, про девочек, мне вспомнилась вот эта вот песенка как раз «Девчонки и мальчишки», а также их родители. «Веселые истории услышать не хотите ли?» Так вот, получается, в нашем случае эти истории очень даже не веселые. Я думаю, что ты как нельзя лучше сказал все, что нужно нам делать. И я думаю, что вы, уважаемые слушатели, это все прекрасно услышали. На этом сегодня нашу программу я завершаю. Благодарю тебя, Алексей. Уважаемые слушатели, берегите друг друга, берегите ваших детей. И помните о том, что дети – это наше будущее, это не только на словах, но на самом деле. Это то, что останется после всех нас. Любви, добра вам и вашим семьям. Быть добру.